Глава шестая. Искусная западня. «Предупреждаю вас, вы совершаете огромную ошибку!» — воскликнул первый из братьев ножницы Кудрявой. «Мы всего лишь осматриваем окрестности», — промямлил второй белокурый. Но женщина, которая обнаружила их, когда они искали какое-нибудь укрытие среди развалин Аркадии, похоже, оставалась другого мнения. Более того, она грозно нацелила на них нечто вроде старинного ружья, из дула которого вился тоненький дымок. Ситуация выглядела почти нереальной, и о ней стоит рассказать по порядку. Повинуясь приказам своего главаря, братья следовали за ребятами по самой непроходимой и неровной тропинке в восточных Пиренеях и карабкались на отвесную стену, которой, казалось, не будет конца. Добравшись, наконец, до вершины, они попали в Аркадию, в заброшенный, умирающий город, утопающий во всевозможной растительности, с остатками какой-то архитектуры, с немыслимым смешением стилей самых разных эпох. Братья-ножницы бродили среди папоротников, деревьев и фронтонов эпохи Возрождения, горя желанием поджечь все это разрушенное здание вместе с людьми и как можно скорее вернуться в цивилизованный мир. В Лондон, в Париж. Лазурный берег тоже подойдет на худой конец. И пока соображали, как это сделать, полил дождь. Сначала спрятались в кустах, а замерзнув, пробрались в какое-то здание, походившее на заброшенный склад. Одного только никак не учли, что их могут обстрелять. — Послушайте, давайте поговорим, ладно? — стал уговаривать женщину Кудрявый. — Мы самые обыкновенные туристы. — Ну, туристы же, разве не ясно? — подтвердил Белокурый, удивившись примитивности такого объяснения. — В нашем путеводителе это место называется замок для передышки. Спокойное такое место и приятное вдали от всех мирских проблем. — Помолчи, брат. — прервал его Кудрявый. — И посмотри, не ушла ли она. — Неужели ушла? Видишь ее или нет? И в самом деле, там, где появилась женщина, и откуда прозвучал громкий выстрел, пробив и без того дырявую крышу и выпустив настоящий фейерверк, теперь никого не было. Последняя исчезла мгновенно, словно призрак, точно так же, как и появилась. Когда эхо выстрела умолкло, казалось, дождь еще громче забарабанил по остаткам крыши. — Я ж говорил, нужно убираться отсюда, — сказал Белокурый, — и немедленно. — И куда ты собрался в такое ненастье? Забыл, что ли, как карабкались по отвесной скале? Или, может, мы не заметили лифта? — Вот именно. Идем отсюда и станем искать его. Дорогу покажешь? Они нерешительно направились к выходу из развалин дома, где прятались. — Но ведь если разобраться, нас двое против одной, — заметил Кудрявый. — Ты забыл про ребят. И самое главное, про аркебуз, который стреляет фейерверком. — А ты забыл про наши зонты, — ответил Кудрявый, подняв зонты, с которыми они никогда не расставались. — Современные и эффективные огнеметы, к тому же притягивающие громоотводы для поджигающих молний. — Да, но этот аркебуз, — продолжал Кудрявый, — он скорее взорвется у нее в руках, чем... Пока они разговаривали, выглядывая из дома в дождь и собираясь выйти наружу, чтобы куда-то идти, вновь появилась женщина со своим длиннейшим медным ружьем. И ни слова не говоря, нацелила его на братьев ножницы. — Эй, ты что, подожди, что задумала? Второй выстрел прозвучал подобно мощному львиному рыку. Он еще не успел стихнуть, как братья понеслись, сломя голову подальше от женщины, а на них сыпались, шипя, сгоревшие пиротехнические патроны. «Она выстрелила в нас!» — вскричал Кудрявый, мечась среди вспыхнувших огней. «Лучше побереги дыхание!» — крикнул ему Белокурый. Они пробежали еще немного, и вдруг земля у них под ногами буквально провалилась, и братья полетели в глубокую яму — «Западня!» Они очень крепко ушиблись и не сломали руки и ноги только потому, что на дне была размокшая от дождя земля. Они даже не успели понять, что произошло, как на краю ямы над ними появилось последнее все с тем же ружьем. «Бога ради, госпожа, сдаемся!» — простонал один из братьев по уши в грязи. «Пощадите, Бога ради!» — взмолился и другой. «И опустите это ружье! Ну зачем же так?» С большим трудом им удалось сначала сесть, потом подняться на ноги. Яма, в которую они угодили, представляла собой круглый колодец глубиной метров три с жидкой грязью на дне, в которой копошились празднично ужиная чем-то толстые дождевые черви. Дождь лил по измазанным лицам братьев. Наконец, женщина с ружьем заговорила. «Вас послал человек, который сидит на пирамиде из стульев, не так ли?» «Человек на пирамиде из чего? Вы с ума сошли?» Ружье последней приподнялось и снова нацелилось на них, готовое выстрелить. «Подождите, подождите, ради бога! Да-да, нас послал человек, который сидит на пирамиде из стульев, именно он!» Солгал Кудрявый и кивком предложил приятелю подтвердить. «Ну, конечно, человек, который сидит на пирамиде из стульев, наш главарь!» Женщина наклонилась, что-то нашла в траве, и в ту же секунду яма накрылась крепкой сетью. Последняя укрепила ее с помощью крючков, торчащих из земли, и снова принялась рассматривать братьев через эту своеобразную решетку. «Не хотите сказать мне, скажете кому-нибудь другому!» Тихо произнесла она и исчезла. Поджигатели остались с носом, воздев руки к небу. — Что скажешь? — спросил Кудрявый. — Это была угроза? Ему ответил рокот далекого грома. Примерно четверть часа спустя у края ямы появился рыжеволосый мальчик. Дождь образовал в яме ручейки из грязной воды и превратил дно в болото. Узнав Рика, поджигатели обрадовались. — Но, слава богу, что это ты! — воскликнул Кудрявый. — Ты не мог бы вытащить нас отсюда? Мы ведь не сделали ничего плохого! Рик обошел яму по кругу, рассматривая братьев, точно животных, в зоопарке, а потом обратился к кому-то, кто явно стоял рядом с ним, но кого братья не видели. «Это те двое, что следили за нами в аэропорту и следовали за нами до Тулузы». «Эй, парень, дело было вовсе не так», — возразил Кудрявый. «Не лучше ли поговорить где-нибудь в сухом месте?» — предложил Белокурый и показал на свою одежду. «Этот двубортный костюм стоил 1500 фунтов стерлингов, прежде чем свалился сюда». Не обращая никакого внимания на все эти слова, Рик присел возле ямы на корточки и спросил, «Зачем преследуете нас?» Кудрявый усмехнулся. «Этот вопрос не из тех, на которые мы знаем ответ». «Ну, в таком случае я ничего не могу сделать для вас. Женщина, которая вас поймала, не любит чужеземцев и, как, наверное, догадываетесь, отнюдь не рада вашему появлению здесь». «Но ты ведь не можешь оставить нас тут! Дождь льет, как из ведра, и тут полно червей!» — возмутился Белокурый. «А кроме того, существуют международные правила обращения с заключенными. К ним тоже полагается относиться с уважением». «Что вы говорите? В таком случае начнем сначала», — ответил мальчик и продолжал. «Так зачем вы преследуете нас? А что ты нам дашь, если ответим?» Рик коротко переговорил с человеком, которого поджигатели не видели из своей ямы, но заметили только длинный ствол медного ружья. «Сухую тюрьму и немного еды», — предложил в конце концов Рик. Братья-ножницы переглянулись и возражать не стали. «Договорились», — согласился Кудрявый. «Если вам так уж хочется знать, так мы поджигатели». Мальчик поднял глаза к небу. «Это я понял. Но почему нужно за нами гоняться?» «Потому что, как считает наш главарь, вы представляете собой проблему, которую нужно решить». «А кто ваш главарь?» «Его зовут Войнич. Нельзя ли погромче?» «Маляриус Войнич!» — крикнул Кудрявый. «Но мы думаем, что это псевдоним», — добавил Белокурый. «Вы можете себе представить, чтобы родители назвали своего ребенка маляриусом? Это ведь означает плохой воздух. Отсюда и название болезни — малярия». «Это для того, чтобы он казался еще более злым», — посмеялся Кудрявый. «А почему мы представляем собой проблему?» — потребовал ответа Рик. «Спросите у него, мы всего лишь выполняем его приказы». «И каковы же эти приказы?» «Следовать за девочкой и узнать, куда направляется. А когда узнаем...» Поджигатели умолкли. Рик выразительно посмотрел на них и сделал вид, будто уходит, и тогда оба договорили то, о чем хотели умолчать. «Сжечь все, что нам кажется подозрительным, и вернуться на базу!» «Неплохая система», — — воскликнул Рик. — Будь у нас другая, мы не назывались бы поджигателями. Рик минутку подумал, о чем бы еще раз спросить братьев, и решил узнать, сколько же их всего. — Нас всего двое, мальчик, разве не видишь? — Сколько вас всех, всех поджигателей? — О, хороший вопрос. Ну что ж, посчитаем. Нас двое, главарь, старый поджигус, потом еще наш кассир, эко, двое новых китайцев, водитель Войнича. Всего, я сказал бы, не больше дюжины. — И все мужчины? — Шутишь? — удивился Кудрявый. — Ясно, что все мужчины. Какой же это был бы эксклюзивный клуб, окажись в нем женщины? — Нельзя было бы даже курить на собрании, — добавил Белокурый. — Ты представляешь себе клуб любителей сигар, где нельзя было бы покурить? — И потом, я напомню тебе, — продолжал Кудрявый, — что наша работа — уничтожать все лишнее. А будь там женщины... Я хочу сказать, ведь всем известно, что женщины и лишние синонимы. 12 человек разной национальности, женоненавистники и живут в Лондоне, — подытожил Рик. — Что еще мне нужно знать? — Ничего. Больше нечего знать. А то, что мы делаем, это равносильно наведению чистоты и порядка. — Да, и мы очень старательно это делаем. — Нечто вроде очистительного огня, — добавил Белокурый. — Очистительный огонь! — воскликнул Кудрявый. — Где же я это уже слышал? — Это трудно, брат, очень трудно догадаться. — Даниэль Дефо. Чума в Лондоне. — Теплее, теплее. Китс, падение Гипериона. Единица тебе. Сидя над ямой, Рик с испугом смотрел на этих людей, мужчин, которые соревновались в эрудиции. Рик осмотрелся и взглянул на круглое здание, где оставил Аниту с Зефиром у открытой двери. Рику хотелось закончить допрос и как можно скорее вернуться туда, но последнее не давало ему покоя. Злая и сердитая, она ходила вокруг западни, словно это она сидела в клетке. Вдруг она остановилась. Подобрала с земли один из зонтов, которые выронили поджигатели, и бросила его мальчику. Рик открыл зонт, и братья в яме замерли в напряжении. «Может, не стоит его открывать?» — сказал Кудрявый. «А почему?» — удивился Рик. «Ведь дождь идет». «Но это гроза, когда гремит гром, сверкают молнии». Рик внимательно осмотрел зонт. Довольно тяжелый, хотя вроде бы из алюминия. Рукоятка плотная, а сразу же под крючком, на который нужно нажать, чтобы зонт открылся, оказались какие-то небольшие кнопочки. Для простого зонта он кажется довольно сложным. «На самом деле он не стоит и половины того, что за него заплачено», — поспешил уточнить Кудрявый. «Это самый обыкновенный зонт отличной фирмы, но...» Рик направил зонт в яму и вдруг спросил. «А что будет, если я нажму вот эту кнопку, а...» «Нет! Стой!» — завопили сразу оба поджигателя. «Ничего не нажимай!» Рик направил зонт в небо. Я, кажется, понял, что это самый обыкновенный зонт. Белокурый вздохнул. «Если повернешь ручку и потянешь, он превратится в небольшой огнемет», — сказал Кудрявый. «Интересно», — проговорил Рик. «И ничего страшного, всего на пару метров полыхнет», — добавил Белокурый. «А если нажму на эту кнопку?» «Привлечешь молнии. Они вспыхнут и будут полыхать вокруг сколько тебе угодно», — смирившись, признался Кудрявый. Небо раскалывали мрачные раскаты удалявшегося грома, и дождь как будто затихал. Рик, взглянув на последнюю, заметил вдруг на ее лице странное напряжение, и это ему нисколько не понравилось. Женщина опустилась на траву рядом с Риком, посмотрела на зонт, в яму, на небо, в тучах, и, наклонившись к Рику, шепнула ему на ухо только одно слово. «Как это она могла уйти?» — взорвался Рик. «А дверь?» Не ожидая ответа, он бросился к двери из слоновой кости. Промокшие до мозга костей братья-ножницы стояли в яме и ожидали, что же будет дальше, но ничего не происходило, и потому им не оставалось ничего другого, как смириться и опуститься в грязь. «Может, догадаются принести нам хоть что-нибудь поесть?» — с тоской произнес Кудрявый. «В Нью-Йорк нам надо было ехать», — вздохнул Белокурый. «Красивые машины, роскошные гостиницы, отличные рестораны. Не сюда! В Нью-Йорк!» Имя. Уолтер и Джонатан Шисерс, братья-ножницы, родились в Лондоне 5 июня 1968, 10 сентября 1970, проживают в Лондоне. Особые приметы — прекрасно образованные аристократы из богатой семьи. Вступили в клуб поджигателей из любопытства и любви к путешествиям.